и старая писательница-критикесса Шишкина, при взгляде на которую почему-то сразу приходила в голову мысль об украденных бегудях. Привели подсудимых двух молодых еще людей, один из которых, Андрей Синявский, был спокоен и вроде бы даже благополучен в черном свитере и чистой белой рубашке с лопастистой и аккуратно расчесанной бородой. Второй, Юлий Даниэль, явно пребывал в приподнятом настроении. Он с большим интересом оглядывал посетителей, и глаза его сияли. Он явно чувствовал себя на вершине своей жизни. Сессия началась с выступления генерала Борцова. Он стал читать заранее заготовленный органами сыска список полученных Синявским от агента французской разведки Плетье-Замойской предметов. Рубашек костюмных 6, свитеров 4, плащей с погончиками 1, резиновых сапог 1 пара. Все эти названия и цифры Борцов произносил с исключительным презрением, отчего его нижняя и без того отвисшая губа снижалась до критического уровня. Затем он подвел итог. «Вы видите, товарищи, до какого уровня докатился Синявский? За жалкое барахло продавал достоинство своей великой родины!» Продолжила критикесса Шишкина. Эта дама, малоприятная во всех отношениях, набрала другой список, в данном случае это были цитаты антисоветских фраз из романа Даниэля «Говорит Москва». Чтение списка, как и в первом случае, завершилось выводом. «Я уверена, что советские писатели стопроцентно отмежуются от сочинителя такой идейной порнографии». Выслушав общественных обвинителей, председатель суда Мирный стал вносить дополнения и поправки. Задача у него была не из легких. Шишкина и Борцов топили подсудимых, а ему еще приходилось у них душить малейшие признаки жизни. И не забывать, конечно, о презрении в адрес придушенных. Рядом с Ваксоном сидел питерский писатель Борис Головкин, почитаемый молодежью как последователь обериутов. Ваксон шептал ему в ухо: «Борька, ты видишь, что они тут творят, гады? Да ведь это же чистый Шемякин суд!» Головкин закрывал ухо ладонью и мотал головой. «Дескать, нездорово мое ухо, ох, нездорово!» Они вместе вышли из суда и под мокрым гадостным снегом побрели к ЦДЛ. Ваксона охватило чувство, похожее на то, что испытал он в дни подавления венгерского восстания. «На баррикады, на баррикады!» Он грозил кулаком московскому небу. «Борька, мы не должны этого терпеть. Они на этом не остановятся. Всех нас протащат через товарища Мирного!» Головкин показывал ему пальцем в ухо. «Болячка там у меня, бля, засела. Не слышу ни блуха!» В баре ЦДЛ молодая литература собирала трешки и пятерки, чтобы всем вместе отключиться от мерзкой действительности. Увидев Ваксона, вернувшегося из судилища, вокруг него сгрудились: «Давай рассказывай, Вакса, со всеми деталями». Реакция на рассказ была однозначна: «Свиньи, гады, падлы, ну что с ними делать, если они повсюду?» «Надо написать письмо протеста и собрать подписи», — неожиданно для самого себя предложил рассказчик. Толпа вокруг столика заметно поредела. Оставшиеся вроде бы приняли предложение. «А кому адресовать-то? В ООН?» — предложил Подгорский. «Или в Amnesty International?» — предложил Шалимов. «Ну, давайте, ребята, сочиняйте, а мы подпишем». И оставшиеся стали слегка расходиться. Одни скептически пожимали плечами. Ни черта, мол, это не поможет, забыли, с кем имеем дело. Другие петушились. «Надо все-таки им показать, что мы не быдло». В конце концов,